651. Матерь Агни-йоги. Ступень биполярной готовности, то есть готовности встретить в равновесии полном и радости горе, удачу и неудачу, легкость и трудность, дружелюбие и вражду, и жизнь и смерть, указывает на высокую степень достижений духа. Все в духе и путь в духе, и все, что достигнуто Духом, с ним остается. Поэтому энергии Духа направляются на приобретение ценностей вневременных, не имеющих значения в глазах невежественных людей и не признаваемых ими за таковые.